Глава 12. Мы бежали по коридорам замка, и я даже не пыталась запомнить дорогу. Опять. На самом деле я внезапно поняла, что мне чертовски надоело мое положение. На меня постоянно рычат, гоняют. Уже второй раз за день я прямо нормативы по быстрому бегу сдаю. Что же это такое-то, а? Дернула Кастера за руку и закричала, сбивая дыхание. «Остановись!» На удивление он меня послушал. Мы снизили темп и медленно перешли на шаг. «Разве Эриан мог нам что-то сделать?» — спросила сбивчиво, с трудом выравнивая дыхание. «Нет». Голос Кастера был бодр, как будто не он только что бежал со мной по запутанным лабиринтам замка. «Тогда зачем мы убегали?» — возмутилась и довольно сильно дернула его за руку. Остановилась, вынудив его сделать то же самое. Скрестила руки на груди и топнула ногой. «Знаешь, Кастера», — сказала грозно, — «мне надоело, что здесь все мной помыкают. Я оказалась у вас случайно, признаю. Вы спасли меня от этого вашего черного дракона. Я благодарна». «Но сколько можно? Эриона вашего вообще надо специалисту показать. Может, у него уже крыша едет, а вы не замечаете. Он постоянно на меня рычит». Кастро печально уставился в потолок, будто ему там инструкции какие написать должны. «Ну, я тоже туда посмотрела. А вдруг и правда?» «Ничего, ни малейшей загогулины». «Характер у хозяина замка действительно портится», — согласился дух. Я фыркнула презрительно, мол, это и слепому видно. «Есть предположение, что всему виной бессонница, которой он себя измучил. И так как я уже просил вас, Эмилия, как-то помочь, то...» «Бессонница?» — взвыла я с еще большим возмущением, уперла руки в бока и чуть наклонилась к Кастеру, как торговка на базаре, что решила выяснить, чей творог был свежий. «Бессонница?» Вновь крикнула я еще громче и даже топнула ногой. Кастро удивленно уставился на меня и сделал осторожный шаг назад, почти незаметный, но мне было достаточно, чтобы еще больше себя накрутить. «Да ваш этот хозяин! Снится мне в таких снах, о которых я даже маме не могу рассказать!» Я выставила вперед палец и стала наступать на Кастро. «Я еще думала сначала, откуда такое лицо знакомое? Да это лицо! Такое со мной во сне вытворяет! Такое!» «По взаимному согласию, я надеюсь», — выставив вперед раскрытые ладони, примирительно проговорил Кастера. «В смысле?» — завопила я. «Ну как же, Эмилия, вы же умеете управлять своими снами», — быстро принялся объяснять крайне обеспокоенный Кастера, наполовину ушедший в стену. «Значит, то, что происходило между вами с Эрионом, было по обоюдному согласию, так?» «Ну так», — смутившись, ответила я и повернулась к нему боком. Заметный вздох облегчения услышала я со стороны духа замка и недоверчиво на него покосилась. «Надо сказать, что с подобной ситуацией я сталкиваюсь впервые», — миролюбиво сказал Кастер, вновь выходя из стены. «Никогда такого не было, чтобы дракон снился своей избраннице». «Снился кому?» — поперхнулась я воздухом и надсадно закашлялась. «Дорогая Эмилия», — уже вполне успокоенный Кастер подошел ко мне, по-светски взял пальцами за локоток и неспешно повел по коридору. «Посудите сами. Эрион приходил к вам во сне. Уж не знаю, по своей воле или нет, но факт остается фактом. Это раз». Мы медленно шли по замку, и только сейчас я заметила, что мой проводник-дракончик весело порхает у меня над головой. Улыбнулась ему, как старому знакомому, и приятное чувство уверенной поддержки разлилось по моему телу. Как в танце, когда ты настолько доверяешь партнеру, что позволяешь ему вести. «Вас пропустил замок. Это два». Тем временем продолжил говорить Кастера. «Лучше бы не пропускал», — сокрушенно вздохнула и покачала головой. «Теперь я его пленница». «Кто вам сказал такую чушь?» Кастер возмутился так сильно, что даже остановился и посмотрел мне в глаза. «Так, Эриан?» Я неловко заправила за ухо прядь волос и непонимающе посмотрела на духа. «Вот негодник!» — всплеснул он руками и заметно расстроился. Мне почему-то захотелось броситься утешать этого замечательного человека. Я почувствовала что-то общее между нами. «Нет, Эмилия, замок вас не удерживает, но это не значит, что вы можете просто так уйти». Тут же быстро добавил он и, взяв под локоток, повел меня дальше. «Видите ли, есть еще третий момент», — проговорил он с нажимом. «Какой?» Сердце мое тревожно жалось на секунду, а потом заполошно пустилось вскачь. «Вы сами пришли к амулету, Эмилия», — доверительно склонив голову практически на ухо, проворковал Кастера. «Вы смогли дотронуться до него и разбудить силу дракона». «И что это значит?» — дрожащим шепотом спросила я, покосившись на довольного Кастера. «Эмилия!» — раздался сзади зычный возглас Эриона. Я в панике оглянулась и увидела, как в конце длинного коридора к нам быстрым шагом направляется рассерженный дракон. «О, Дернулась я бежать, но Кастро меня удержал. Хлоп! Впереди по коридору раздался резкий звук, как будто огромный исполин хлопнул радостно в ладоши. Я повернула голову на звук и дернулась бежать обратно, но и тут меня удержал Кастро. «Ай! Что это?» — испуганно прошептала я и спряталась за его спину. С одной стороны, к нам приближался хозяин замка, а с другой чинно вышагивала очень странная пара. Огромного вида мужчина нес сидящую на плече миниатюрную женщину в роскошном платье. «Стой, стой, чудовище!» — зазвучал мелодичный женский голос, и они остановились, не доходя до нас, с Кастро буквально 2-3 метров. Исполин аккуратно снял хрупкую женщину с плеча и осторожно поставил ее на пол. Она медленно и обстоятельно оправила струящееся шелковое платье небесно-голубого цвета. Платье выглядело очень просто, но настолько изящно очерчивало ее тонкую фигуру, что я открыла рот от восхищения. Тем временем женщина, оглянувшись, нежно улыбнулась своему спутнику, поправила выбившийся золотистый локон и с теплом посмотрела на приближающегося Эриона. И тут я увидела острые ушки, выступающие из-под ее прически. Маленькие красивые ушки, заостренные кверху. «Да ладно!» В замешательстве перевела взгляд на ее спутника. Великан стремительно менял форму, уменьшаясь в размерах, и я громко ойкнула, тут же зажав рот ладушками. Но этого было достаточно, чтобы меня заметили. «Хм!» — нарочито громко хмыкнула женщина, и я сразу отвела взгляд от груда обнаженных стальных мышц. Цепкий женский взгляд внимательно изучил меня с ног до головы. И, несмотря на то, что я пряталась за Кастро, сила взгляда прожгла меня насквозь. Стало очень неуютно, и я еще больше зашла за спину духа замка, желая немедленно провалиться на месте. «Здравствуй, мама!» — поприветствовал женщину, наконец-то подошедший к нам Эрион. Он подхватил ее протянутую руку за кончики пальцев и, низко склонившись, поцеловал. «Мама!» — сдавленно пискнула я. Эрион выпрямился и стал как будто выше ростом. «Отец!» — почтительно кивнул он, приветствуя полуобнаженного рослого мужчину. «Позвольте узнать причину вашего столь поспешного визита». Голос Эриона звучал сдержанно, и выглядел он при этом крайне невозмутимо. Задав вопрос, он покосился на Кастро и скользнул отрешенным взглядом по мне. «Мы просто пролетали мимо, правда, милый?» — пропела женщина мелодичным голосом. «Решили проведать тебя, малыш». Малыш поджал губы и тяжело вздохнул. «Не стоило», — мрачно добавил он. От такого заявления, признаться, я растерялась и тихонечко тронула Кастро за рукав. Он повернул ко мне голову и ободряюще подмигнул. Мать Эриона быстро оглянулась и шикнула на своего спутника. «Оденься полностью, милый, не шокируй, Она повернулась к нам и вопросительно уставилась на Кастро. «Лучезарная Эмилия Ветрова, гостья замка и мастера Эриона!» Тут же представил меня дух и сделал шаг в сторону. «Эмилия, позволь представить лучезарную Имине и мастера Эйдена, бывшую главенствующую чету клана Белых Драконов, родителей главы клана Белых Драконов, мастера Эриона». «Гостья? И все?» Ее глаза распахнулись еще больше. В этот момент замок заметно тряхнуло, я присела от неожиданности и заполошно огляделась. Никто из присутствующих не обратил внимания на мелкий катаклизм, как будто это было вполне обычное рядовое событие. Эрион вел себя так, будто его вообще здесь нет, заложил руки за спину и смотрел в окно. Покосившись на него, я разозлилась. Вот индюк! Во-первых, мог бы предупредить, а во-вторых, мог бы не делать такой отрешенный вид. «Да, мадам!» Вздернув нос, сделала маленький шажок вперед. «Гостья, и не по своей воле», — добавила четко, разделяя слова. Со стороны дракона раздалось возмущенное фырканье, но мне было все равно. На этого зазнайку я больше смотреть не буду. «Эрион!» — воскликнула Имине и легко взмахнула руками. «Я не узнаю тебя! Если тебе не дают покоя сомнительные лавры Виверна, то хотя бы выбирай женщин постарше. Что ты будешь делать со столь юным существом?» Я поддалась очарованию, мелодичность ее голоса и смысл слов дошел до меня не сразу. А когда дошел, меня с головы захлестнуло возмущение. «Что?» — воскликнула я. Решительно вышла вперед, встала прямо напротив нее и уперла руки в бока. Именно с недоумением повела головой и изящно сложила на груди тонкие руки. «Эй!» — раздался вдалеке взволнованный голос Эдмонда, и я вздрогнула. Появление Гаргула сулило мне только неприятности. Я уже сама была не рада, что оживила этого крайне беспокойного юношу. Мать Эриона привстала на цыпочки и вытянула шею. Я поворачиваться не стала. Судя по дробному топоту, Гаргул к нам бежал со всех ног. «А это еще кто?» — голос аниме дрогнул. Я все же обернулась. Гаргул выглядел не лучшим образом.